Глава 36. Мэтью. Вылазку за кристаллами я решил сделать с утра. Мне придется пробраться в темницу и забрать их оттуда. Главное, что нас не заметили ночью. Обе девушки справились. За Леру было нервно. Она мне становилась дорога, особенно после того, как я впервые поцеловал ее. Не представляю себе, если с ней что-то случится. Никогда не думал, что кто-то мог быть так дорог. Хотя, с другой стороны, я большую часть жизни и не помнил. Так что вполне возможно, что и на меня использовали кристалл забвения, потому что иной причины беспамятства я не понимал. Но сейчас у меня была мысль забрать кристаллы из темницы. Утром, первым делом, Лера направила на меня божественную силу. Ей потребовался всего лишь сон, чтобы восстановить резерв. Видимо, с этим отбором оно так и было. Божественная магия начала просыпаться в девушках. Поэтому их и притянуло в замок. Но неважно. Магия окутала мое тело. Внутри все так и хотело вырваться наружу. Но я сдерживался. Сейчас нельзя. Получив необходимое количество сил, я выскользнул из комнаты. Да, раньше шкафом дверь точно не стали бы заменять. Замок бы сам восстановил дверь. Но, видимо, королю Эдуарду это не надо. Тогда что ему вообще надо? Казалось, что не просто королева. Если бы нужна была королева, то он не держал бы в темнице выбывших. Тех, кто не прошел проверку на невиновность, тоже ведь там. Но у них у всех раскрывалась божественная магия. Понимание никак не приходило. Ладно, рано или поздно это все выяснится. Главное, чтоб Лера успела подложить медальон. Мало ли что могло быть. Если Эдуард собирал кристаллы, то это все не просто так. Я крался по лестнице. На удивление, Эдуард даже с утра не снял свою защиту. Хотя это ему больше аукалось тем, что теперь и остальные участницы отбора ходили и сбивали его следилки своими передвижениями. Что ж, мне такое только на руку. Но все равно я старался двигаться как можно аккуратней и не попадаться никому на глаза. И вот темница. Знакомый стол, под который я тут же залез. Конечно, можно было бы дождаться, пока кто-то сюда придет, но у меня нет времени. Я подошел поближе. Коснулся лапой двери, задумался о том, что у меня раньше не было таких проблем. Просто бы открыл рукой дверь. Едва головой не помотал. Все будет, как только наш план сработает. Сейчас надо ослабить короля, а затем все остальное. Я приложил немного магии, и дверь открылась. Да, а тут после вчерашнего все изменилось. Стены покрылись чернотой, ступеньки местами треснули. Принюхавшись, я не почуял никакой другой магии. Ладно, главное, чтоб тут не было следов магии Леры и Фионы. Девочки вчера хорошо справились, хоть и были на волоске от поимки. Я запрыгнул наверх, прошел дальше. Первая камера была открыта, даже не так. Там буквально были сорваны с петель металлические решетки. Сила, с которой они были вынесены, была огромной. Внутри никого. Видимо, та девушка, у которой был выброс, умудрилась избежать вчера. Лера назвала ее шрамированной. Что ж, неважно. Моя задача — кристаллы. Сверху что-то топнуло, заставив меня прижать голову. Едва заметный поток магии потек сверху. Точно. Лера говорила, что зал находился как раз над темницей. Понятно. Значит, там уже началась репетиция. «Где же кристаллы?» Я скользнул дальше. Вход, лестница и поворот, где мы встретили девушку с выбросом, отделялся еще одним проходом. Самое интересное, что тут никто ничего не охранял. Видимо, Эдуард решил не тратиться на охрану такого подземелья. Зато тут везде были мощные драконьи сплетения магии. Такие даже божественной силой не развеешь. И, собственно, нужно было пройти до конца, свернуть еще раз и пойти в другую сторону, на этаж ниже. Так что до зала, где репетировали девушки, здесь было приличное расстояние. Но, судя по всему, выбросы были слишком мощные, что Лера даже почувствовала их, будучи в зале. В остальных клетках сидели девушки. Они проснулись и тихонько переговаривались между собой. «Она сбежала! Джуди сбежала!» — прошептала одна из них. «Да, у нее был выброс!» — послышался второй, всхлипывающий голос. «А что, если она просто не выдержала божественной магии? У нее был выброс!» — сказал еще кто-то. «Какая нам разница, если нас отсюда не выпустят?» «Мы вообще-то должны сидеть здесь, так король Эдуард сказал», — послышался еще один голос. «А Джуди сбежала. Зачем? Король Эдуард сказал, что здесь безопасно». Я насторожился. Эдуард уже воспользовался кристаллом забвения на них. Кто в здравом уме будет сидеть в темнице? Осталось только их найти. Я прошел дальше по подземелью. Но тут мое внимание привлек какой-то отблеск. Он находился как раз над камерами девушек. Я повернул голову в его сторону. Едва заметное голубоватое сияние светилось там. Ага, кристалл. Я подошел поближе. На мое счастье, кристаллы не были запечатаны драконьей магией. Видимо, Эдуард предпочитал спать по ночам или вообще не рассчитывал, что кто-то влезет в темницу. Нам это было на руку. Я помнил, что где-то здесь был скрытый ход. А теперь самое сложное. Я сконцентрировался. Миг, и мое тело стало человеческим. Холод скользнул по телу. Я схватил кристалл и потянул на себя. И все равно послышался шум. «Что там?» — спросила одна из девушек. Небольшой кристалл выскользнул из стены и упал прямо перед камерами. Я обратился в кота. На мою неудачу девушки его увидели. Хоть тот и был небольшим, но все равно его было видно. «Что это такое?» — прошептала девушка. «Кристалл освещения свалился», — ответила вторая. «Да нет, они все еще сверкали». Я нахмурился. «Если я появлюсь перед ними голый, когда обращусь в человека, то сразу возникнет куча вопросов. Магии на иллюзию у меня не хватит. Либо я человек, либо иллюзия». Выход нашелся сам собой. Прежде чем девушки потянулись к кристаллу забвения, я спрыгнул вниз, окутанный черным туманом. Прямо на кристалл, чтоб не потерять. Вот только, будучи котом, я не смог бы его нести. Так что, ориентируясь только на свои ощущения, потащил его дальше. Первый кристалл убран. Убедившись, что моя затея удалась, я смог выдохнуть. Прекрасно. Когда я был котом, у меня уходила магия, но капли. Так что я мог колдовать сколько угодно. В человеческом облике я бы так не смог. Только, к своему удивлению, я утащил кристалл не к выходу, а вглубь подземелья.